Кровавик мучил людей новыми оригинальными способами, а потом фильм кончался. Каждый раз происходило одно и то же, что приводило к проблеме номер два – концовка. Традиционно есть два варианта финала фильма ужасов – хороший или плохой. Монстр побеждает, монстр проигрывает. И все. Поэтому зрители, отправляясь в кинотеатр, заранее знают, что их ждет. Да, им будет страшно, но они все равно знают, как может кончиться фильм. Всегда знают. Великие фильмы держат вас в неведении. Вам неизвестно, кто первым доберется до финишной черты, если вообще кто-нибудь доберется. В моей версии фильма Уайт тут же прозвал ее «Полночь убывает». Кровавик вообще почти не фигурировал, а концовка не позволяла сделать определенных выводов. «Слушай, да это же одна из сцен, которые мы снимали в городе». «Точно. Возле чистильщика обуви на Голливудском бульваре. А я даже и не сразу врубился. И много ты их вставил? Порядочно. Неудивительно, что фильм кажется каким-то не таким. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? Как будто смотришь на уже виденное раньше картину или здание и чувствуешь, они не такие, как прежде. В основном то же самое, но только гораздо лучше. А ты не понимаешь, почему. А как насчет порядка эпизодов и перестановок? Даже не спрашивай, Уэбер. Ты же знаешь, что все просто прекрасно. Не набивайся на комплименты. На середине второго просмотра Вертун-Болтун вдруг зажег свет и посмотрел на меня. «Я хочу сделать довольно странное предложение. Оно тебе страшно не понравится, но все же обдумай его серьезно. Если ты все равно собираешься использовать не только материалы Фила, добавь кое-что из своих фильмов, в частности, я имею в виду «Печаль и сын» и «Блондинка ночь». Тебе удалось изменить настроение полуночи. Теперь это твое настроение, Уэбер, именно то, что так характерно для всех твоих работ. Но если ты согласен это сделать, доведи дело до конца. Никак не могу выбросить из головы некоторые моменты твоих фильмов и то, как здорово они смотрелись бы здесь, и здесь, и здесь. Не представляю, что у тебя получится в итоге, но мне очень хотелось бы взглянуть на результат. Мне тут вспомнилась одна забавная история, которая очень подходит к случаю. Когда Билли Уайлдер снял свою двойную страховку, его выдвинули на соискание звания лучшего режиссера года. Он был уверен, что победит, но звание удостоился другой режиссер. Уайлдер был так разъярен, что когда этот другой шел к сцене получать Оскара, Уайлдер поставил ему подножку. «Вот я и думаю, а не поставил бы тебе подножку и Филу? Увидь он это. У тебя чертовски здорово получился. Уэбер, думаю, я прав. Полночь никогда еще не выглядела лучше, и все же даже с твоими перестановками и включением дополнительных эпизодов в основе своей она все равно остается полуночью. Но добавь к ней чуть-чуть из «Печали и сына» и «Блондинки ночи»,